7. Матерь Агни-йоги. Когда спросят, почему так много времени уделяется мыслям и переживаниям личного характера, ответьте. Польза или вред, который человек может принести миру, зависит от цветоносности его ауры, а последнее – от его чувств, мыслей и переживаний, то есть от состояния его сознания. Потому последнему и уделяется столько внимания в процессе преображения человеческой сущности.